Более 12 лет я употреблял опиум. Курил и ел. Подкожные инъекции приводят к абсцессам. Внутривенные инъекции неприятно, возможно, опасно. Героин инъекциями под кожу, вену и мышцу дыханием через нос, если под рукой не было шприца. Морфий, дилодутид, антапон, юкадол, паракодин, тианин, кодеин, демерол, метадон. Все они в разной степени ведут к привыканию. Сказки нет конца, ты не